Сцена 13. Беседка. Маргарита вбегает, становится за дверью, прикладывает палец к губам и смотрит сквозь щель. Идет. Меня ты дразнишь. Ах, плутовка. Постой же, я тебя поймаю ловко. Фауст целует ее. Маргарита обнимает его и возвращает поцелуй. Люблю тебя всем сердцем, милый мой. Кто там? Приятель. Скот. Пора домой. Да, сударь, поздно уж. Позволите ли сада вас проводить? Маменька... Меня так приберет она за это. Нет, не надо. Прощайте. Очень жаль, что должен я уйти так скоро против ожидания. Прощайте же. Адьё. До скорого свидания. Фауст и Мефистофель уходят. Ох, боже мой. Он учен. Чего не передумал он? А я краснею от стыда. Молчу и отвечаю: да. Ребенок я. Он так умен. И что во мне находит он?